Последняя надежда — вагон-тюрьма. Один из грабителей дернул дверь и обнаружил невероятнейшее смешение лиц, рук, ног и прочего, как попало запихнутых в набитый до отказа вагон. Пацан ошеломленно пялился на эту картину, не зная, что предпринять. «Давайте сюда ваши монеты!» — заорал он наконец. «А у нас их нет», — отозвалось одно из лиц. «Закройте, пожалуйста, дверь». Вот теперь налетчик смешался окончательно. «Ну, вы же тонете! Разве вам не хочется, чтобы мы вас вытащили отсюда? Вы тогда могли бы поумолять нас о пощаде». «Вообще-то нет», — ответствовало другое лицо. «Нам и здесь хорошо», — заявила третья. «Закройте, пожалуйста, дверь». Налетчик никогда еще не встречал духов, достигших такой степени совершенной, безмятежной просветленности. Это рассердило его, и поэтому он сделал единственное, что было в его силах, чтобы досадить этим блаженным. Отказался закрыть дверь. Джикс осознавал. Совершенный им поступок расставил все по местам. Теперь надлежало действовать быстро и решительно. Он мог бы сейчас оставить компанию скинджекеров и отправиться с донесением к его превосходительству. Но ведь тогда основной приз уйдет из рук. Нельзя допустить, чтобы восточная ведьма погрязла в земле. Большинство кошмаров были заняты. Гонялись за выбиравшимися из вагонов детишками. А тем, кто увязался было за Джиксом, хватило одного взгляда на его необычную расцветку, еще более причудливую, чем их собственная боевая раскраска, чтобы они тут же раздумали связываться с ним. Юноша-ягуар поспешил к салон-вагону, оседлавшему крышу особняка, и воззвал к Джилл. «Дай мне код замка!» — крикнул он. Джилл взглянул на него сверху с удивлением, а, возможно, даже и с радостью, что он все еще до сих пор на поверхности. «Забудь про Мэри!» — откликнулась она. «С нею покончено! Лучше залезай сюда, к нам!» «Кот!» — настаивал он. «Быстро!» Джилл вздохнула. 32, 19, 20, 8. Да на кой оно тебе надо?» Но он уже бежал к вагону Мэри, повторяя на ходу цифры, чтобы не перепутать. Кабус лежал на боку и уже наполовину погрузился в землю. Но его задняя дверь, та самая, что закрывалась на замок с цифровым кодом, все еще торчала наружу. Дети, пытавшиеся не дать вагону утонуть, либо попали в лапы кошмаров, либо разбежались в попытке спастись. Джикс набрал код, повернул диск влево, потом вправо, потом опять влево, потянул. Ничего не произошло. Наверное, Джилл обманула его. Но тут он потянул еще раз, и замок раскрылся. Юноша распахнул дверь и бросился внутрь. К его изумлению, в вагоне собралось с полдесятка послесветов. Должно быть, они забрались сюда через люк в потолке. Вот только люк теперь находился под землей. «Ты останешься здесь, с нами?» — спросил один из них. Мэри все так же мирно спала в своем целехоньком стеклянном гробу. Наверняка ее выбросил из него при аварии. Но эти ребята заботливо уложили свою хозяйку обратно, разгладили волосы, поправили платье. Имидж прежде всего. «Времени в обрез», — сказал Джикс. «Надо вытащить ее отсюда». Но никто из детей не шевельнулся. «Вытащить?» — спросил один мальчик. «Но если мы ее вытащим, эти маньяки заберут ее. Мы пойдем вместе с нею вниз», — сказал другой, бережно поглаживая ладонью стеклянную крышку. «А потом, когда Мэри проснется, она скажет нам, что делать». Джикс зарычал от негодования, сила которого привела в изумление его самого. Его рев привлек внимание собравшихся. «Вы думаете, она вас наградит за то, что вы позволили ей уйти в землю?» — воскликнул он. «Да она вас возненавидит! Какая там награда? Она накажет вас! Лучше попасть в лапы к врагу, чем в недра!» Дальнейшей аргументации не потребовалось. Детишки схватили гроб и неуклюже понесли его к выходу, который уже начал уходить под почву. Гроб застрял в дверях. «Толкай!» — рявкнул Джикс. Стоя почти по колени в земле, он напрягся изо всех сил, выталкивая гроб наружу, и тот, наконец, подался. Джикс выскочил вслед за ним в самую последнюю секунду. Он оглянулся и увидел, что в вагоне остался один мальчик. Их взгляды встретились. Мальчик погрузился уже по шею, от дверного проема осталась лишь узенькая щель. Парнишка был обречен. И все равно. Джикс протянул к нему руку, ухватил его за запястье и дернул на себя. Но тот увяз слишком глубоко, и даже такой сильный послесвет, как Джикс, не смог бы ничего тут поделать. «Спаси ее!» — успел сказать мальчик, прежде чем голова его ушла под почву. Джикс продолжал держать его за руку. Тяжесть утонувшего мальчика тянула Джикса за собой. Его рука погрузилась по локоть. Но тут паренек стиснул ладонь Джикса, словно посылая ему безмолвное «прощай», и отпустил. Юноша-ягуар вытащил руку. Кабус скрылся под землей, будто его и не бывало. Вряд ли Милос испытывал когда-либо большее унижение, чем сейчас. Он лежал под вагоном, не в силах выбраться и не имея никого, кто подал бы руку помощи. Даже те, кого он называл своими друзьями, не спешили ему на выручку. Он знал, что они на поверхности, слышал, как Джилл кричала ему что-то обидное насчет его лидерских качеств. До путешествия на этом поезде он думал о себе как о весьма приличном лидере. Так почему же теперь его преследовали сплошные неудачи? Он знал ответ. Мэри. Даже спящая, она во всем превосходила его. И как бы Милос ее не любил, он не мог отделаться от мысли, что ему никогда не сравняться с ней в величии. При всем при том, он продолжал верить, что ей чего-то не хватало, чего-то такого, что мог восполнить только он, и что вместе они будут сильнее, чем сумма отдельных частей. Сейчас он больше всего опасался, что Мэри не спасли, что она ушла к центру Земли. Пригвожденный к рельсам, он мог видеть лишь отдельные стычки, да и то мельком, зато слышал все.